Глава сороковая. Не успели мы приблизиться, как братья распахнули ворота и словно горох высыпали на улицу. Все кинулись обнимать Бада с дружками. Меня обступили и галдели, не переставая, в надежде первыми услышать новости. К появлению вооруженного отряда отнеслись с неприкрытым любопытством. Спрашивали меня, а косились в их сторону. «Позвольте вам представить бургомистра Вайса, маркиза Винченто де Ромарио. Прибыл собственноручно вершить правосудие», — представил я главного гостя. Братья бесхитростно вслух принялись обсуждать величину события. «Сам приехал!» «Пресвятая Дева за сироту нашу заступилась!» Следом вышел отче Киприана, поклонился маркизу. «Прошу, ваше сиятельство, покои для вас готовы. Воинов разместят в доме для приезжих, о лошадях позаботимся». Затем обратился к братьям. «Помогите гостям, да идите на кухню, там тоже ваша помощь требуется». Маркиз поклонился в ответ, затем кинул взгляд на меня. Я развела руками. «Привыкай, отче Киприан еще не тем тебя удивит». «Отче, я к своим, вернусь через 2 дня», — отчитался Бат. Затем как будто хотел что-то сказать маркизу, но передумал. Развернулся и ускакал в сторону леса. Я отдала свою лошадку подскочившему брату Пашка и пригласила бургомистра в храм. «Прошу к нашему главному сокровищу, плат Пресвятой Девы, а все вопросы можете задать лично отче Киприана», — подмигнула я храмовнику. Маркиз перед тем, как зайти, удостоверился, что охране помогают завести лошадей в конюшню, да и самих людей заводят внутрь территории. Только после этого шагнул вперед. «Вечернюю молитву мы уже провели, но если ваше сиятельство пожелает, мы помолимся еще раз». «Спасибо, отче. Я уже и позабыл, когда в храме был. Все работа. Сюда ехал, даже не задумывался о том, а сейчас...» «Да, хочу, и многие из моей охраны по дороге к вам укрепились в вере». «Пресвятая Дева, как солнце, одинаково посылает нам свою любовь. А уж как мы откликнемся, то и получим от нее». «А откуда вы знали, что я приеду? Покои подготовили». Все же не удержался маркиз от любопытства. «То Пресвятая Дева открыла, а я лишь услышал да исполнил». «И много открыла Пресвятая Дева?» Ехидство так и сочилось из уст бургомистра. «Хм, самую малость», — усмехнулся главный храмовник. «Что жизнь ваша отныне навсегда связана с Вайсом и Севером Павдии?» И, как ни в чем не бывало, пошел готовиться к молитве, оставив бургомистра с открытым ртом, в буквальном смысле. Он перевел ошеломленный взгляд на меня. Я лишь пожала плечами. «Отче у нас особенный. Привыкайте». «Я не собираюсь гнить в этих землях. 1-2 года, и меня ждет блистательная карьера в столице», — вырвалось у бургомистра. Он явно был не согласен с услышанным. «А чего вы на меня ополчились?» — рявкнула я. «Идите и доказывайте отче, или вообще забудьте о его словах». И пошла на свое привычное место. «Помолимся, затем ужин. Расскажу братьям в подробностях свои приключения. Ждут ведь с нетерпением, по глазам вижу. А дальше мыться и спать». Меня порадовало, что на молитву в храме собрались все воины. Уж не знаю, сделали они это из солидарности с бургомистром или вследствие увиденного и пережитого сегодня, но главное — пришли. После молитвы каждый подошел и преклонил колени перед платом. Затем направились на благословение к храмовникам, а после — в нашу трапезную, где столы ломились в ожидании едоков. Свежие овощи, зелень, горячие лепешки, творог, молоко, травяной взвар и огромное количество монастырской каши, сваренный на молоке, да из прокаленного зерна. Нигде так вкусно не готовят, как у нас. За столом я рассказала в подробностях свои приключения. Как добрались, разместились, как наутро я бегала по этажам и злилась на чиновников. И как повстречала бургомистра в коридоре. «Представляете, я даже не знала, что за должность такая. Пришлось у маркиза и спрашивать», — веселила я братью. Про ужин умолчала. Не обсуждали во время него ничего важного. А еще он был личным событием в моей жизни. Не рассказала, и все тут. Много смеялись во время рассказа о поездке сюда. «Ха-ха-ха! Ну, бат, ну, молодец!» — хохотали братья. «Видели бы вы лица воинов, когда разбойники ушли в лес», — подхватила я. Маркиз лишь слушал наши разговоры. Иногда поддакивал или вставлял дополнения. Поначалу, правда, смотрел с широко раскрытыми глазами на то, как запросто я со всеми разговариваю, но потом проникся атмосферой и расслабился. Мне даже показалось, что привычное подозрение покинуло его. По окончании трапезы я собралась к себе, но бургомистр остановил меня. «Составьте мне компанию перед сном». «Погулять?» — уточнил я на всякий случай. «Да». «Но сколько можно? Весь день гуляли, у меня уже глаза закрываются и ноги подкашиваются. Но желание высокого гостя следует выполнять. Пойдемте». Кто гулял в кромешной темноте в парке, тот понимает всю прелесть. Проснулись ночные кровопийцы и с радостным жужжанием атаковали в самых неожиданных местах. Ладно я. Парк при храме знаю как свои пять пальцев. А маркиз постоянно сбивался с тропы, увлеченно делясь своими переживаниями. И мне приходилось его придерживать или вытаскивать из колючих кустов, высаженных вдоль аллеи. В итоге я довела его до любимой беседки отчи Киприана. Усадила и выдохнула. Пусть болтает себе. Здесь не угодит в растительную ловушку. А касаемо кровососущих, так они со мной в одной команде. Быстрее бы его прогнали спать. Но маркиз как будто не замечал укусов. «Аннушка, какое место! Здесь все иначе!» С восторгом болтал он. «Люди, то есть братья, такие искренние, такие... родные. Никто не строит козни и не пытается добиться от меня чего-либо. Здесь и воздух совершенно другой. Чувствуешь?» «Угу». Сонно поддерживал я разговор. «Интересно, как надолго хватит его восхищений?» «Мне бы... Ай!» — прибило комара на щеке. «Спать пойти». «Я ведь не верил, когда ты говорила про Бада, что он исправился. Не встречал я такого в жизни, чтобы разбойник и отошел от своих дел. А сейчас верю. И судью накажу в том числе за то, что подтолкнул Бада к разбойной жизни». «Вот за это спасибо». «Я не верил, что мы живыми доберемся до севера Павдии. А как все обернулось? Если бы кто рассказал подобное, не поверил. Разбойник будет защищать меня и гвардейцев в лесу». «Бат не разбойник», — напомнила я главное. «Ну да, а в храме? Я такое испытал, словами не описать. Чистоту, прилив сил. Я стал другим человеком». Дальше последовали глубокие размышления о том, к чему он стремился в детстве. Затмить всех на приемах. И в юности. То же самое, включая девушек. И принял свое назначение в Вайс в слезах. И его, героя, подающего столько надежд и разбившего столько сердец, высылают из столицы на край земли. Дальше посыпались обвинения чиновников во лжи, воровстве и огульном нарушении закона. Он уже подумывал все бросить и вернуться в столицу. Одно останавливало. Этот поступок сочтут за слабость, и не видать ему блестящей карьеры при дворе. И только когда он выговорился и замолчал, я поняла. Пора. «Виты, завтра нас всех ждет не менее увлекательный день и новое открытие. Пойдемте спать». «Несомненно. И как хорошо, что ты меня сюда вытащила. Я даже благодарен судье за его упорство. Но, повторю, он не прав и заслуживает наказания. Пойдем спать». «Ура!» Осталось провести его короткой, не совсем безопасной тропинкой и сдать на руки братьям.